Когда лошади были помещены в загон, Джо и Акуты пошли в дом. Старик еще подошел к своему автомобилю и принес мясо и дичь. Он жестом попросил Квинни взять их, и она с удовольствием взяла и разожгла в печке огонь, чтобы поджарить кусок. За едой разговоров не было. Стоунхорн ухаживал за своим гостем и ел по индейскому обычаю после, когда уже увидел, что накормил гостя досыта. После еды Квинни пошла к своим кроликам. Мужчины закурили. «Ник Шоу у тебя неверно информировал», — сказал при этом Акута. «Я приехал сюда не за тем, чтобы вымогать у тебя лошадей. Было бы проще тогда сразу загнать их на наше ранчо и только сообщить тебе об этом. Лишь в одном случае мы бы взяли животных. Я думаю, мы можем обсудить это». Стоунхорн задумался. Наконец он спросил, сколько стоит перевозка и корм, и как велико вознаграждение за находку. Акута глубоко затянулся. «Ты собираешься платить?» Стоунхорн скривил уголки рта. «А как иначе? Ты не ищешь ковбоя?» «Искать не ищем, но тебя мы могли бы использовать. Я ищу для себя пристанище на зиму». Стоунхорн ничем не выразил своего удивления. Не спросил он и о причине, которая побудила старого человека покидать на зиму дом. Акута был хорошо и дорого одет. У него был хороший автомобиль. Он говорил о нашем ранчо. Он, должно быть, был обеспеченным индейцем и имел друзей и родственников. Он проделал сюда из Канады немалый путь. «Что за пристанище ищешь ты? Твоя хижина здесь, твоя хижина. Если ты хочешь, оставайся у меня». «Ау, хорошо, я останусь. Лошади снова твои». Стоунхорн был за последние месяцы физически изможден. Нервы его были истерзаны. И вдруг сдали, как это с ним было вчера по пути домой. Он заплакал. Акута положил ему руку на плечо. Жест внимания и дружбы. У него тоже в глазах стояли слезы. И никто, кроме него, не знал, почему. Почти час прошел в тишине. Затем Акута принес из машины еще всякую всячину, а главное — куски кожаного полотнища палатки и свое оружие. Он нарубил вместе с Джо тоненьких деревьев для палаточных жердей, наготовил топором колышков, и оба быстро, со знанием дела, установили на ровном участке луга перед загоном палатку Типи. Квинни хотела принести одеяло, Акута развернул собственные, бизонью шкуру и огромную шкуру медведя, и сказал: «Если вы, Джо и Квинни, захотите в эти последние еще теплые дни быть моими гостями, добро пожаловать, но тогда несите с собой свои одеяла». Квинни быстро притащила шерстяные одеяла, которые ей теперь казались еще более жалкими, чем прежде. Но, вспоминая о ночах в палатке у бабушки, она была счастлива. Она улыбалась. Джо вырыл круглое плоское углубление в середине палатки, обдуманно уложил сучья и развел маленький палаточный огонь. Глаза Акуты, казалось, посветлели. Он был доволен своим гостеприимным хозяином. Мужчина опять закурил. Квинни начала нашивать на кожаный пояс раковины. Ее отец и Генри по поручению бабушки доставили ей для этого материал. Можно бы начинать и вечер в палатке, что-то сообщить, рассказать, о чем-то посоветоваться. Но Джо ждал, будет ли на то желание его гостя, захочет ли старший сказать слово. Акута после некоторого общего молчания сказал: «Они твоего Пегова перегнали через границу в Канаду. Они хотели в будущем году продать его там для больших состязаний в Калгари.